И на что же вы подписались? Через порты под нашим контролем будут возить боту, не путать с бактой. Примафт, вернее уже возит. Синдикат подписал крупный договор с кланом хаттов. Через нас прошло уже несколько сот килограммов этого редкого грибка. Килограммов? Переспросил я удивленно. Признаться честно, я не слышал раньше о такой хрени, как бота. Да, закивал мужик, это целые миллиарды кредитов. Представляешь, мы хотели со знакомыми ребяткам подрезать одну-две ячейки замороженного карбонита с ботой внутри. Но хорошо, что другим парням удалось сделать это первыми. С них живых тогда содрали кожу и подвесили на крюках грузовых кранов в порту в назидание всем остальным. А чем так крута эта бота, что сотни ее килограмм стоят миллиарды? Ты не знаешь? Удивленно переспросил мой язык, и я заметил вдруг, что страх постепенно уходит из его глаз. Это было заметно и по манере общения, которая постепенно оживала. Видимо, эффект от воздействия на ауру непостоянный. Еще один факт, который стало интересно проверить. Рассказывай, рявкнул я, и мужик все же вздрогнул испуганно. Боту используют все в галактике как часть очень действенных и дорогих медицинских препаратов. А как же бакта? Бакта не то, помотал головой мужик. Бакта хороша в восстановительных процессах организма. Когда же нужно вылечить от вируса, бактерии или какой-то жуткой и даже неизвестной болячки, в дело вступает бота. Без нее никак. Много ты знаешь о боте как для простого бойца, протянул я задумчиво. Так интересно же было, когда мы узнали, что в тех легких контейнерах. Вот и нарыли инфу, хохотнул бандит, а потом резко прервался, снова со страхом взглянув на меня. И сколько килограмм боты хранится на складах порта? Спросил я. Признаюсь честно, алчные мыслишки меня преследовали. Я пытался оказаться быстрее, но они, кажется, догоняли. Точно не знаю, мотнул головой мужик. Он вдруг стал резко хмурым, на лбу появились морщины, а под глазами проступили синяки. О, кажись, терапевтический эффект отступает. Нам никто не рассказывает такую информацию, но два склада заполнены контейнерами под потолки. Сколько думаешь там килограмм? Скорее уж тонн. Что, наемник, решил обогатиться? Ну, удачи тебе. Вот как мы заговорили. Я хотел было снова силой коснуться его ауры, но передумал, ибо признаюсь честно, для того, что я задумал сделать дальше, я хотел видеть перед собой лицо убийцы, а не скулящего от страха щенка. Я хмыкнул на его предположение и спросил, где мне найти серую Анубу? Каждый вторник у нас идет отгрузка. В этот момент он находится целый день в одном из портов нашей шахты. Милости просим, нагло осклабился мужик. А какой сейчас день недели по Карусанту? Четверг. Спасибо за предоставленную информацию, сказал я сухо и выстрелил в грудь кинувшегося было на меня бандита. Финитом ля. Я перебрался на водительское кресло и, взяв в руки штурвал, поспешил совершить посадку на одной из ровных площадок бесконечных крыш. Там я перетащил тело на место пилота, задал автопилоту настройки на взлет, разгон и дальнейшее плавное снижение ниже уровня горизонта. Отключил все предохранители, системы безопасности и, нажав на кнопку старта, отскочил в сторону, чтобы меня не задело закрывающейся дверью. Мой спидер плавно взмыл в небо и, врубив движки на полную, устремился вперед, чтобы покончить свою жизнь в ярком взрыве. Вокруг были одни только промышленные здания, а значит, простые граждане не должны были пострадать от такого моего экстраординарного способа заметания следов. Жалко, блин, это уже второй спидер, которого меня лишает судьба. Третий нужно будет брать дешевенький, а то разорюсь. Глава 5. Домой я в тот день вернулся уже далеко за полночь. Пока связался с девчонками, пока объяснил, где меня искать, пока они наняли такси, чтобы слетать за варягом, пока прилетели, пока обратно. Боже мой, я никогда в жизнь столь бездарно не тратил 4 часа своей жизни. Но они были полезны для того, чтобы я пришел в себя и обдумал, как закончилась для меня эта ночь. Получилось так, что находясь в толпе, я был в глубоком капюшоне, которое скрывало мое лицо. От возможной погони избавился, да и от следов тоже. В этом я был абсолютно уверен, так как мой спидер не отлетел далеко от меня, и я видел огненный шар в небе, да и звук взрыва тоже докатился до места, где я стоял. Так что эти тылы были прикрыты. И да, с матерью и ребенком получилось некрасиво. Но не я, черт возьми, жал на спусковой крючок. Так что, просто переспав эту трагедию в объятиях голеньких девчонок, Утром вся тяжесть возможной вины почти что сошла с меня, и этот эпизод остался позади, вместе с остальными безумными эпизодами моей жизни. Наверное. Том 2, часть 8. Я, наутро приняв душ, я позавтракал в компании Тагрут, которые за время моей работы уже немного обжились и даже нашли курьерскую службу с доставкой приличных продуктов. Мы вылезли из нежных халатов и стали собираться. Я оделся в светлые рубашку и брюки, поверх которых надел серо-синюю шелковую жилетку. Для полноты картины мне еще не хватало шляпы, но тут такой одежды я не встречал, так что образ получился неоконченный. Тагруты же оделись в длинные платья с пышными воротниками из меха и широкими поясками. Платья были одинаковы по фасону, но разного цвета. Рури предпочла ярко-красный цвет с черным поясом, а Шати светло-желтое платье и розовый пояс. Ножки же девчонок были одеты в столь тонкие и искусно сделанные босоножки, что с первого взгляда и не заметить было, что они вообще были в обуви. Тагруты вообще любили ходить босиком, а-ля хиппари из моего мира. Причем их доводы были примерного того же толка, любовь к природе и бла-бла-бла. Но это было одним из тех немногих обычаев, которые я категорически отмел. Не думайте, что только я в нашей семье должен подстраиваться под чужие хотелки. Ну не нравятся мне девчонки с грязными ножками. Фу. Тем более, когда я им показал все прелести фуд-фетиша, они мгновенно поддержали концепцию ношения обуви и сопутствующей гигиены. Как вы уже догадались, мы решили выйти в свет. Свет этот, правда, оказался не то чтобы очень ярким и многолюдным, но посетить пару магазинчиков в компании прекрасного меня было в сотни раз лучше, чем кукситься одним в башне из стекла и металла. Прям принцесса из сказки, честное слово. До следующего вторника я решил ничего не предпринимать. Вчера я завалил четверых людей Анубы, одного из которых еще и с собой с квартиры забрал. Явно ведь не для того, чтобы показать ему виды ночного Корусанта. Вообще все получилось крайне грязно и неаккуратно. В идеале один человек просто должен был пропасть. Я очень надеялся, что Ануба решит, что это какие-то личные разборки, потому что подумать, что вчера действовали спецы конкурентов или республики, было ну очень сложно. Если это так, то бояться нечего, и во вторник будет очередная отгрузка партии боты. Если же нет, то придется снова что-то думать. Но до вторника я все равно не рискну появляться рядом с шахтой. Не хочу давать лишние поводы для беспокойства наблюдателей, которых там наверняка станет больше. К тому же была у меня еще надежда и на то, что Ануба, даже насторожившись из-за моих громких действий, не рискнет подводить черное солнце и будет держать график. Ну кто, черт возьми, мог подумать, что у головореза банды есть семья. Первым в нашем списке дел был магазин спидеров, так как Бизонова на Корусанте делать было нечего. Координаты магазина скинули мне девчонки, куда мы и отправились на такси в компании GX1. Магазин этот оказался люксовым салоном одного из корусанских производителей. Шоурум, можно сказать. Ценник на спидеры начинался там от 30 тысяч, а я, кажется, хотел сэкономить. Но ни один мускул не дрогнул на моем лице, когда я увидел все эти роскошные экземпляры авиатехники и только усиленно кивал головой, выслушивая хотелки моих девочек касательно необходимого функционала у нашего будущего транспорта. Спас меня варяг, а вернее его урезанный после модернизации трюм. Туда попросту не мог влезть спидер длиннее 6 метров 40 сантиметров, а мое условие о всепогодности транспортного агрегата окончательно срезало верхнюю вилку цены в 200 штук, опустив ее до приемлемых 80. Черт, господа, я напомню, что новый варяг стоил 130 штук. Но вы не подумайте, девочки мои с ума не сошли. Они прекрасно знают цену деньгам и знают, вероятно, лучше меня, сколько их у меня осталось. Просто для них это было чем-то вроде спорта. Они кружились вокруг меня со своими хотелками словно акулы, загоняя жертву, и ждали, когда в воду попадет первая кровь, которая должна свести их с ума. Я же балдел в этой игре от того, что соглашался на все с максимально каменным выражением лица, что-то грудь невероятно сильно раздражала, а меня веселило. Но все всегда заканчивалось предельно прагматично. Мой новый спидер хоть и стоил 65 штук, но был всепогодным, что значит наличие крыши, очень устойчивым к ветру, просторным, в него мог влезть GX1, мы проверяли, и быстрым. Сверхзвука он, конечно, не выдаст, но крепкие 900 км держал будь здоров. Ну и запас хода у него под 3000 км без дозаправки, но этот показатель для меня не среди главных, так как спидер все равно будет находиться в трюме варяга, Захоти я полететь на 3000 километров куда-то. Выглядел же спидер как самолеты с обратной стреловидностью крыла из моего мира. Естественно, с поправкой на мир Звездных войн и технологическое превосходство. И крылышки были хоть и декоративными, но очень симпатичными. Заостренный кокпит же придавал стремительности и стильный внешний вид. В общем, среди всех собравшихся в тот момент в салоне был недоволен только мой кредитный счет, который похудел уже на несколько десятков тысяч кредитов, после того, как мы прибыли на Корусант. Эх, не было там теперь красивой цифры в 2 мульта. Забравшись в салон нашего нового транспорта, мы полетели в порт снова навестить варяга. Ночью на мой датапад поступила инфа от Нокги, который скинул мне контакты и координаты его знакомого старьевщика. Он работал и был готов принять нового клиента. Что характерно, магазинчик старьевщика находился в федеральном округе в одной из тех мегатрещин, разве что не такой глубокой и значительно более светлой. Нехилые, видимо, у мужичка клиенты, раз он мог позволить себе заведение в таком месте. С варягой я забрал пару картин, которые по-прежнему находились в ячейках с активированными воздушными щитами. Все никак не доходили руки проверить, что спрятано под мутной энергетической пленкой, а также парочку самых блеклых кайбер-кристаллов. Речи о них с посредником не было, но чем черт не шутит, вдруг старьевщика заинтересуют и кристаллы. Добирались мы с девчонками и дроидом до нужного места почти час. Ближе к месту назначения, когда мы влетели уже в федеральный округ, во мне разыгралась вдруг шиза, когда я увидел вдали храм джедаев, и я поспешил нырнуть в одну из мегатрещин, из-за чего девчонки очень расстроились, им нравилось рассматривать пейзажи. Ну да ничего страшного, 20 минут блуждания по гигантскому лабиринту, и вот мы уже приземлялись на небольшой балкончик магазина, где на белом бетоне были нарисованы черные разметки посадочной площадки. Сквозь широкую арку входа в стеклянной витрине вышел матово-черный протокольный дроид и, обозначив легкий поклон, вежливо поприветствовал нас. «Добро пожаловать в лавку мастера Джозера. Вам назначена встреча». Я аж напрягся, услышав слово «мастер», но тут же и успокоился, вспомнив, что джедаи этим словом не владели. «Вероятно», — неуверенно ответил я, «ведь я действительно не договаривался заранее, а просто взял и приехал, как только посредник скинул мне данные. Довольно необдуманный, к слову, поступок. Передайте мастеру, что Кирк Дуглас прибыл с визитом». «Ах, господин Дуглас», — воскликнул дроид, — «друг нашего друга, и наш друг тоже, прошу вас и ваших милых спутниц в гости». «Прошу», — дроид отошел в сторону и указал нам рукой на широкий проем. Мы вошли внутрь, как только световая завеса от яркого дня спала, увидели, что действительно прилетели туда, куда нужно. По моему представлению, так и должны были выглядеть лавки старьевщиков. Казалось, повсюду царил бардак из сотен и тысяч нагромождений, но приглядевшись, я понял, что своя система здесь все же была. Допустим, справа от меня находились стенды с какими-то странными на вид липоватыми металлическими механизмами и их осколками, внутри которых я разглядел натуральные шестеренки. Видимо, это было что-то совсем уж древнее. Девчонки же залипли напротив уголка с какими-то выцветшими масками из древесины, которые сильно напомнили мне японские мотивы. Заметив, что протокольный дроид исчез, видимо, звать своего хозяина, я прошел чуть дальше внутрь лавки мимо высоких стеллажей на полках, которых лежали осколки доисторического металлического ручного оружия, похожего на мечи и булавы, невероятно старая на вид посуда с загадочными орнаментами. В общем, чего здесь только не было. Целью же моего интереса был сверкающий серебром посох примерно в метр длиной, который висел подвешенным в воздухе внутри стеклянного прямоугольного короба и плавно вращался вокруг своей оси. Как для боевого посоха он был коротковат, но подойдя ближе, я увидел спилы на обоих концах орудия. Моя буйная фантазия подсказала мне, что там раньше наверняка крепились излучатели плазмы, и это некогда был боевой посох какого-то джедая, или даже ситха, чем черт не шутит. Лавка эта выглядела так, что я не удивлюсь, если окажется, что здесь где-то и наполненный силой голокрон лежит на продажу. Интересное местечко мне подкинул Нокга. Но что еще было более интересным, так это внезапное желание, возникшее во мне, прикоснуться к рукоятке этого посоха. Словно посох звал меня, так же как и тот кайбер-кристалл однажды, что создал из моей сил Дарт Мол, как я предполагал. Это осколок некогда великого оружия джедаев, раздался мужской голос за моей спиной, и я поспешил обернуться. «У вас наметан взгляд, раз вас привлекла простая серебристая палка, висящая в воздухе, высокое нечто, похожее на рептилию с зеленой кожей, улыбнулось мне, и я увидел ряд белых, остреньких зубов. Это был фаллиен, гуманоидная рептилия с кожей из едва заметных тонких чешуек и всеми атрибутами рептилии в виде лысой головы, с одним лишь длинным хвостиком черных волос на затылке, острыми ногтями на длинных пальцах и без оттопыренных ушей. Предположу, что где-то за выпуклостями костей и складками находились две маленьких дырочки. Фаллиен был ростом не меньше 2 метров, и при этом он был одет в длинный сиреневый халат из очень плотной ткани и с разными рисунками на нем из желтой нити. А на его плечах лежали широкие наплечники из выделенной кожи какого-то животного, что было хорошо заметно по отчетливой структуре поверхности. От халата шли длинные рукава из мягкой ткани, которые висели гроздьями на его согнутых в локтях руках. В общем, вид у мастера Джозера был впечатляющим. Кирк Дуглас, обозначил я легкий поклон в сторону хозяина лавки и получил от него симметричный ответ. «А джедаи не против, что вы выставили их реликвию на продажу?» — спросил я с интересом. «Что вы?» — махнул рукой мастер. «Давным-давно они заходили ко мне в гости и проверяли обломок посоха на важность, если так можно выразиться. Без плазменных излучателей, это простая палка без кора возрастом в несколько десятков тысяч лет», — рептилия снова улыбнулась, оголив свои острые зубки. «Бискара?» — ошеломленно переспросил я. «Об этом металле я слышал еще даже из своего мира. В этом же, еще никогда не доводилось видеть его вживую. И по виду он действительно мало чем отличался от серебра, разве что едва различимый голубой отлив в отражении света белых настенных ламп мог зародить некое сомнение в мыслях, что это серебро. Бискар добывался в галактике только мандалорцами и какое-то время был их эксклюзивом. Но реалии мира окружающего их требовали интеграции не только культурной, но и промышленной. Поэтому Бискар таки появился на белом рынке. На черном же он появился на пару столетий раньше. Такой эксклюзив имел свою цену, и цена эта была запредельной. «И сколько в посохе Бискара?» — уточнил я. «Недостаточно, чтобы его переплавка принесла больше денег, чем посох сам по себе», — скривился Фаллиен. «Всего 200 кило. Если брать исключительно по весу, то стоит эта безделушка 90 миллионов. А если оценивать эту вещь как древнее оружие с невероятной историей, то и все 300 миллионов можно запросить. И много есть желающих приобрести», — хмыкнул я. «Такие вещи не продаются за год или даже два. Это инвестиция в будущее. И пусть посох смогут продать только лишь мои дети или даже внуки, оно будет стоить того, чтобы не поддаться на эти и жадности сейчас. Не находите?» — очень разумный подход, был вынужден признать я. «Как и во всем, что я делаю», — вернул мне ухмылку мастер Джозера. Итак, он слегка хлопнул в ладоши. «Дамы», — он вдруг вежливо поклонился, когда ко мне из рядов стеллажей подошли мои девчонки, — «ваша красота достойна быть описанной в героической оде», — сделал он им комплимент, отчего-то груты тут же зарделись и попрятали заблестевшие глазки. «Может быть, приступим к непосредственной цели вашего визита?» «Да, картины лежат в багажнике спидера, я прикажу дроиду их доставить», — кивнул я. «Отлично, в таком случае пройдемте к столу возле входа, там и места, и света больше, мне будет так сподручнее». «Одну минутку», — я придержал Фаллиена за локоток, когда тот проходил мимо меня, и ящер удивленно посмотрел на меня с высоты своего роста. Девчонки же снова скрылись среди стеллажей, отправившись помочь дроиду с картинами. «У меня есть товар, о котором уважаемый Нобга вас не предупреждал». «И что же это?» — поднял свою лысую бровь мастер. «Надеюсь, не что-то запрещ», — он оборвался на полуслове, когда я достал из кармана штанов 2 кайбер-кристалла, которые сверкнули красным блеском в искусственном свету лавки. Мастер потянулся к камушкам рукой и подцепил один из них своими коготками. В его руках кристалл показался совсем уж маленьким, хотя по факту все они были размером примерно с плотолычи. «Уже ограненные?» — не спросил, а констатировал он. «Они усиливают темную сторону силы», — между делом скромно добавил я. «Эффект». Ящер резко перевел свой взгляд на меня, и его вертикальные зрачки невероятно сильно сузились. Сейчас он был больше похож на змею, которая увидела перед собой вкусного кролика, нежели на разумного гуманоида. «Не знаю, не обладаю силой, чтобы проверить самостоятельно», — признался я с честными глазами и улыбнулся. «Это будет несложно сделать», — пробормотал задумчиво мастер, но вдруг прервался на полуслове, что-то разглядев внутри кристалла. Он достал из своего кармана нечто похожее на увеличительную линзу и, подойдя к яркому свету над стеклянным коробом с посохом, приставил устройство к глазу и стал пристально рассматривать камень. Я подошел к нему сзади. Что-то не так, напрягся я, сжимая второй кристалл в своей ладони. Уж очень я рассчитывал на то, что это наследство от Дарта Мола будет стоить хотя бы что-то. Очень даже так, протянул задумчиво Фаллиен и, развернувшись резко ко мне, всунул линзу и кристалл мне в руки. Смотрите сами. Я поспешил подчиниться, прижав увеличительное стекло в форме обычного окуляра от микроскопа к глазу и взглянув на кристалл. Видите микроскопические линии, словно из-за уродия, что пронизывают камень. Жарким шепотом зашептала мне на ухо рептилоидная громадина. Да, кивнул я. Они прямые и параллельны друг другу, или мне кажется? Нет, все так, как вы и сказали. Ну, с учетом кривизны самого кристалла. Да-да-да, это понятно, отмахнулся от меня мастер и чуть ли не вырвал камушек обратно из моих пальцев. Прямые линии означают, что это искусственный камень. Будь он природным, линии были бы кривыми, косыми, всякими, лишь бы только не параллельными. Это хорошо или... Дело в том, что создать искусственный кайбер-кристалл может только форсюзер и только с помощью силы другого форсюзера. Поскольку вы говорите, что он обладает силой темной стороны, то вряд ли этот второй форсюзер отдавал свою силу добровольно. Этот камень создан ситхом. Вы представляете, сколько ему лет, откуда они у вас, а вам какое дело? Чуть набычился я, в шоке не в шоке, но личности, которые занимаются подобными вещами, должны уметь сдерживать свои эмоции и тем более хотелки. Вероятно, это и прочитал в моих глазах мастер Джозер и, вспомнив, кто меня ему порекомендовал, резко успокоился и вернул мне мой кристалл со словами. «Вам невероятно повезло быть обладателем подобных вещей. Они невероятно ценны для любого коллекционера, но, боюсь, их происхождение закрывает вам путь на открытый рынок и тем более акцион», – печально вздохнул старьевщик. По дикту республики подобные вещи под запретом и даже владение ими карается законом, не говоря уже о продаже и покупке. Во, кажись, мы дошли до делового разговора, наконец-то, а то уж больно много эмоций было разлито вокруг. Обменяю эту парочку на обломанный посох за моей спиной, хмыкнул я и подкинул кристаллы в воздух, после чего ловко словил их. Выражение лица мастера в тот момент нужно было видеть. Владеть посохом ведь законно, я ему подмигнул. Я боюсь, посох не стоит двух кристаллов. Эффект, которым камни наделяют владельца, еще только предстоит проверить. А это деньги и время. Все, негациант поплыл. Вся серьезность, которую внушал его брутальный внешний вид, начисто перекрыл алчный блеск в глазках. Не покрывает стоимость чистого бискара по весу или ту цену, которую получат за него ваши внуки. Хмыкнул я и, стоит признать, нагло. Посох достался мне в наследство от отца, и я все же хотел получить за него его полную стоимость, если вы не возражаете. Но эти кайбер-кристаллы, последний камушек с подобным происхождением, 45 лет назад ушел с торгов по цене в 30 миллионов кредитов, сейчас же, с каких таких торгов, перебил я мастера Джозеру. Разве он не запрещен к продаже? Я похлопал наивно ресничками. Фаллиен посмотрел на меня с осуждением, но промолчал и продолжил. Его предстоит проверить. Только после этого я смогу назвать вам справедливую цену. Вы согласитесь отдать мне его на время? Думаю, это займет не дольше недели. Что забавно, ящер даже не заикнулся, что мне нужно будет оплатить платные услуги. Видимо, старьевщик уже предвкушал суммы, которые заработает с процентов. Только потому, что вас порекомендовал мне мой хороший друг, серьезно сказал я, глядя ему в глаза. «Не переживайте», — отмахнулся от меня мастер и забрал оба кристалла с моей открытой ладони. «Будь я обманщиком, я не смог бы держать свою лавку в этом месте вот уже десятилетие. В таком случае я сообщу вам, когда у меня будет вся информация, мой дроид». «Постойте», — прервал я его торопливую тираду. «А картины? Картины?» — удивленно уставился на меня старьевщик. «Ах да, пойдемте». Ему явно не терпелось заняться камушками, но картины ведь тоже могли чего-то стоить, верно? К моменту, как мы решили свой маленький между собойчик и вышли из стеллажей на открытое пространство, две картины в защитных ячейках уже лежали на нужном столе. Картины были не очень большими, метр на полметра, да и ячейки с воздушным полем, в которых они находились, тоже особо не увеличивали габариты, разве что толщину. Мастера Джозера наклонился над ячейками и дезактивировал защитное поле, которое было мутного цвета, из-за чего рисунок картины виден не был. Теперь же, я позволил себе лишь удивленно приподнятую бровь, Все же по легенде я был владельцем этих картин, а вот девчонки натурально ахнули. И было отчего. Сам сюжет рисунка особо не восхищал. На полотне была изображена погоня одного линдспидера за другим посреди пустоши золотисто-зеленых равнин и холмов. Но вот то, как это было нарисовано. Картина походила скорее на анимацию, нежели на рисунок кистью или чем в этом мире принято рисовать. Но, тем не менее, картина была живой. История на ней как будто зациклилась в бесконечной плавной анимации. Вот выстрел из плазменной винтовки в руках пирата Фаллиена с обозленным оскалом на морде попал по убегающему спидеру, и лица всех вокруг собравшихся окрасились желто-красным светом от взрыва, что произошел по сюжету рисунка. И так раз разом. Мастер прошептал что-то пораженно на неизвестном мне языке и, отодвинув первую картину чуть в сторону, отключил воздушное поле на второй защитной ячейке. Мы все увидели примерно то же, но уже с сюжетом сражения в каком-то болоте с все теми же фаллиенами в виде главных действующих лиц. «У вас их случайно не 19 штук?» После нескольких минут тишины спросил мастер, когда мы, и он в частности, насмотрелись на прекрасное искусство. Он взглянул на меня осунувшимся и слегка бледным лицом. Бледность на зеленой коже рептилии выглядела сине-желтым оттенком, если вдруг кто-то не знал. «С вами все в порядке?» – забеспокоился я. «Да, вполне», – кивнул он. «Так что касательно количества?» «Нет», – помотал я головой. «Я нашел картины после выполнения одного контракта. Тому, у кого картины были до этого, они не понадобятся, а я вот решил взять их с собой. Самое лучшее вранье всегда основано на правде. А что, они очень ценные?» «Весьма», – мастер Джоззер аж раскашлялся. «Все 19 штук являются частью одной композиции, которая рассказывает историю раннего Фаллина, родная планета фаллиенцев Прим, Афт. До того, как мир присоединился к республике, и были написаны почти что 300 лет назад одним известным художником, моим соотечественником, Казадемаджем. Уже после его смерти картина перепродавалась раз за разом на открытых аукционах до тех пор, пока 60 лет назад были украдены из коллекции известного коллекционера на Карусанте. И вот, спустя все это время две из них вернулись домой. И сколько стоили эти картины? В последний раз они были проданы за 1 миллиард кредитов в слитках из чистого ауродия ровно, ответил задумчиво мастер. А сколько будут стоить две картины из композиции? Не сдавался я. Мне сложно ответить на ваш вопрос сейчас. Это потребует время. Я свяжусь с вами, когда у меня будет информация. Хорошо, Фаллиен уже было потянулся к картинам явно с мыслью забрать их с собой, но я опередил его и с добродушной улыбкой сказал: «Хорошо, буду ждать от вас сообщения». Я активировал воздушные щиты и кивком приказал дроиду забрать их. По сильно осунувшемуся лицу мастера Джоззеры было хорошо заметно, как он хотел мне воспротивиться и потребовать оставить картины у него, но, видимо, здравый смысл в нем победил. Как-никак все происходило в присутствии ГХ-1, поэтому он просто кивнул мне и без лишних слов удалился в глубинах лавки. Вторник следующей недели начался для нас с девчонками с самого рассвета. Убивать сегодня я никого не планировал, но проверить слова того мертвеца о погрузках боты во вторник было нужно. Времени на выполнение контракта у меня оставалось 3 недели. Если все пойдет, как нужно, должно хватить с головой. Проблемы начались с самого начала. В новом спидере, в котором мы и отправились на дело, были только я с Шати, которая выступала при мне сегодня кем-то вроде второго номера снайпера. Стрелять я не собирался, но для отработки понимания, что ей предстоит делать в будущем, пришлось взять с собой. Рури же была в нескольких километрах от нас в другом, арендованном на сутки спидере вместе с ГХ-1. Ее задача была контролировать официальный эфир служб правопорядка в округе, в котором находилась интересующая нас шахта. Я уже говорил ранее, что взлом Галанета для Рури не был проблемой, и это было чистейшей правдой, что уверенно демонстрировала Тагрута, незаметно вклинившись в эфир экстренных частот. Проблема же заключалась в том, что особо никого не таясь, серый Ануба разместил вокруг шахты с десяток патрульных канонерок, которые словно древние замковые башни, строго бдели за окружающим пейзажем. И вот же беда, но никто из граждан Карусанта и случайных залетных не спешил оставлять свою жалобу на то, что выход из шахты и вход в нее же перекрыт наглухо. Вряд ли у Анубы было столько власти, чтобы решать подобные вопросы, а вот синдикат «Черное солнце» могли просто щелкнуть пальцем, и их прикормленные политики уже бежали отдавать нужные распоряжения. Подход внушает уважение и дикое раздражение, так как приземляться нам с Шати пришлось на крышах домов в паре километрах и потом бежать к шахте сквозь ад из раскаленных радиаторов, да еще пытаться при этом передвигаться так, чтобы нас не было сильно заметно с воздуха. В общем, когда мы аккуратно высунули свои любопытные носы из-за большущей трубы, судя по звуку, в которой что-то текло, мы уже были порядком вымокшими и злыми. Но нам таки удалось добраться до псевдопарапета без обнаружения. «Мы на месте», — доложил я запыхавшимся голосом по камлинку. «Приняла тебя», — ответила почти мгновенно Руи. «С моей стороны все тихо». «Ну и отлично», — пробормотал я, ложась на живот и подставляя к глазам мощный бинокль, который приобрел вчера в одном из магазинчиков в Галаните. Стоил он, гад, 1500 кредитов, но навороченный был, мама дорогая. И определение цели, и обнаружение оружия, даже скрытого ношения, и программная подсветка темных участков, и полноценное ночное видение, и цифровое приближение, которое не у всякого телескопа из моего мира было. В общем, редкостная цаца и одно загляденье. Шати же, завистливо вздохнув, устроилась рядом, уставившись в окуляры моего старого агрегата. Ну а что, денег новая игрушка стоила немалых, заказал только для себя, чисто на пробу. Выглядело-то круто сегодня, к слову, просто сногсшибательно. Натуральная Соня блеет только с рожками и легку. Голая пузика с проглядывающими сквозь кожу кубиками пресса, короткие облегающие шортики, в которых попка девчонки была аппетитна как ничто в этом проклятом мире, армейские ботинки и перчатки черного цвета, настоящая амазонка современности, со мной не сравнить. Я вообще одет был на манер мужицкого блейда из фильмов, разве что без черного цвета кожи и таких же очков. Выглядели мы круто, как бы теперь такими крутыми в ящик не сыграть. Поднявшееся над шпилями высоток на горизонте местное солнце ознаменовало 11 дня. Мы загорали на крыше вот уже примерно 6 часов и Шати, гадина редкая, допив воду из своей фляги, теперь терроризировала меня на предмет поделиться. Черт, ну когда же все начнется, то а, не зря же патрульные канонерки в воздухе висят, верно? Ну не из-за простого же страха после той перестрелки в жилом доме. Серая Ануба или его наниматели мобилизовал такие ресурсы, это было бы абсурдом. И вот, вторя моим мыслям, за нашими спинами раздался рев двигателей трех транспортных судов размером примерно с мой варяг, табыш легкого класса, которые заходили на посадку в шахту с нашей стороны. «Рури, о таком предупреждать нужно», — недовольно пробурчал я в камлинг. «Она-то в воздухе все это время была, наверняка увидела приближающиеся корабли издалека». «Что?» — раздался ее удивленный сонный голосок. «Я, да, простите. Ты что, сволочь мелкая, спала?» — зашипел я змеей в микрофон. «Сам ты такой», — ответили мне с ноткой обиды. «Я не спала, я концентрировалась». Шати сбоку от меня не выдержала и хрюкнула. «Девчонки, блин, воительница из вас, как из меня балерина. А я бы посмотрела на тебя в пачке», — мечтательно произнесла Рури и громко рассмеялась. «Саш, смотри, они приземляются». Сбив орла на взлете, сказала Шати, и я, плюнув на гневную отповедь, вгляделся в окуляры бинокля. Порты под контролем Анубы тоже были открытыми, что означает открытую небу площадку для приземления и всю спрятанную инфраструктуру обслуживания внутри стен шахты. Три корабля плавно приземлились на серый бетон в аккуратный ряд, и агарные двери напротив них стали медленно открываться. На линдспидерах со всех сторон подъехали люди Анубы и, спрыгнув с них, стали грамотно брать место посадки в окружение и под свой контроль. Было их там порядка 70 разумных. Нормально так. Поспешил навстречу к кораблю также и обслуживающий персонал порта вместе с дроидами-заправщиками. Двери ангара разошлись в сторону, и из них выехал первый погрузчик в виде обычного спидера с открытым кузовом, в который было помещено коробок 100, точнее не сосчитать, спидер двигался довольно быстро. «Это и есть та бота?» — почему-то шепотом спросила Шати, которая, так же как и я, пристально следила за происходящим. Я кивнул, не отрываясь от процесса. За время, пока я ждал следующего вторника и не без помощи Рури, мне удалось узнать, что эта забота такая особая была, которая, если верить словам головореза, стоил в чуть ли не миллиарды за грамм. Оказалось, что да, продукт этот действительно был очень ценен и дорог. Бота росла исключительно на одной единственной планете в этой галактике. Она не поддавалась искусственному выведению или синтезированию. Это был поистине особый грибок. Мир, на котором он произрастал, общественности не был известен, да и мне нарыть эту инфу не удалось, но название синдиката «Черное солнце» сквозило из всех щелей во время моего поиска, из чего несложно было сделать вывод, что именно эти ребята надыбали или отжали эту планетку и теперь доили ее по самое не могу. Грибок действительно стоил колоссальных денег, и если бискар, одно из самых дорогих неорганических веществ в мире, стоил сейчас порядка 75 тысяч республиканских кредитов за грамм, то бота стоила примерно в 100 раз дороже. Увы, но рыночная цена этого грибка была непредсказуема, так как «Черное солнце» были единственными производителями. Главы синдиката прекрасно понимали, что владение столь прибыльным бизнесом не может длиться вечно. И сколько бы у тебя ни было денег, всегда найдется кто-то умнее, хитрее и проворнее, кто сможет отнять не только этот кусок пирога, но и весь пирог целиком. Они понимали это, а потому предпочитали делиться своими барышами с другими влиятельными структурами и организациями. Видимо, в этом году очередь перешла к клану Хаттов. Уж не знаю, за сколько они его закупают, а потом продают на белом рынке, но то, что эту боту ждали уже во всех крупных медицинских центрах, косвенно свидетельствовал факт роста их акций. У всех. Я не поленился и разузнал этот момент. Видимо, скоро на рынок поступит новая партия лекарств и научных разработок, что привлечет вливание нового капитала и даже гранды от государств. В общем, экономика зацветет и запахнет. Помимо этого, в Галаните я наткнулся на слабые намеки на то, что грибок мог усиливать ощущение силы у любого форсюзера, и неважно, к какой стороне он больше тяготил. Все это было похоже на больные фантазии и городские легенды, ведь четких подтверждений этому не было, если бы не одно «но». Роясь по сети, я сам вспомнил, что во вселенной «Звездных войн» был такой препарат, который был крутым стимулятором для форсюзеров, вот только хоть убей, я не мог вспомнить, был ли он на основе редкого грибка. Интересно, как сильно взлетит цена на боту, если она и вправду окажется тем самым ингредиентом для стимулятора. Так что да, бота — это было очень круто. Единственной проблемой помимо его редкости, была необходимость после жатвы транспортировать грибок исключительно замороженным в карбоните. В других условиях он портился за считанные часы. Я так прикинул примерно, сколько ячеек карбонита может быть в одном ящике из тех 100, что сейчас перевозил спидер, и слегка прибалдел. Тем временем грузовой спидер остановился рядом с одним из припаркованных транспортников, и началась планомерная разгрузка и погрузка. «Черт, Ануба, где же ты?» Я лихорадочно искал мужчину из расы часы, но пока что не находил ни одного, кого там только не было, но млять не того, кто мне нужен. Уже два корабля загрузились доверху, и вот, когда грузовой спидер выехал из ангара в третий раз, поверх контейнеров сидели две фигуры. Я приблизил изображение и облегченно выдохнул. Это был серый Ануба. Прямо, как с голограммы. Красавчик. Кожа его была синяя с легким фиолетовым оттенком, лоб пересекал перпендикулярный, но сурванный шрам, а с башки свисали длинные волосы, заплетенные в дреды. Ну, прям гроза района. Если бы не его перекошенная морда и красные глаза, я бы даже посмеялся с его внешнего вида. А так, ну, внушал. Рядом с ним сидела какая-то миниатюрная девчонка с длинными белыми волосами, и они о чем-то оживленно переговаривались. Не та ли эта дама, о которой упоминал убитый мною бандит? Подумал было я, но Шати, прошептав что-то удивленное, вдруг опустила свой бинокль и вырвала у меня из рук мой. Том 2, часть 9. Я. Ты чего? Не понял я. Это Кара. Змеей зашипела Тагрута. Та самая, которая притворялась такой же, как и мы, рабыней Ситха. Помнишь? А ведь точно, протянул я, забирая обратно бинокль. Человек, невысокая как Тесса, с белыми волосами. Так, твою же мать. В сердцах выругался я и откинул бинокль в сторону. Саша, это значит, тот Ситх замешан во всем этом? Шати посмотрела на меня испуганными глазами. Через Кару он контролирует Анубу и мешает Набу забрать свое оружие. Да, а через него Палпатин, прошептал я себе под нос. Сука, этот заказ мог быть дерьмом. От него пахло как от дерьма, он и оказался дерьмом. И почему я не удивлен? Что будем делать? Саш, сматывать удочки, сказал я, но в глазах Шати было непонимание. Говорю, собираемся и уходим. Рури, отбой, возвращайся домой и отпускай спидер. Мы за тобой. В смысле? А, потом все объясню. Делай, как я сказал. Прикрикнул я на девчонку и оборвал связь. Нужно встретиться с представителем заказчика, раз он здесь на Карусанте. Доставлю тебя домой, а сам полечу к Нобге. Дело приняло серьезный оборот. Готово? Шати кивнула, и я сказал. Тогда побежали. К Нобге я летел с тяжелым сердцем. Что мне делать? Сказать все как есть? Тогда неминуемо последуют неудобные вопросы. Палпатин сейчас это сенатор от Набу. Сказать, что он ситх. Боже мой, я даже не представляю, что случится после этого. За моими словами последует либо гигантская волна из дерьма, либо же мертвый штиль в океане во время сезона штормов. Но как бы там ни было, я умру. Умрут и девочки. Когда начнется разбор полетов, никто не сможет скрыть источника информации. Подкинуть тогда анонимное сообщение? Смешно. Все удивятся разве что новому и оригинальному заходу с провокацией, а потом плюнут и забудут. Промолчать? Тогда какой повод давать мне отсрочку от задания или тем более отказываться от него? Что еще помимо ситха, стоящего за спиной серой анубы, может стать столь же серьезным аргументом к тому, чтобы все отменить, ну, или хотя бы переиграть? Лезть в порт вот просто так, ради 100 штук, чтобы убить главаря банды и снова навлечь на себя пристальное внимание ситха? Нет уж, увольте. Я и так больше года жил как на иголках в ожидании того, что мол найдет меня, но пока что везло, и неважно в чем была причина. Но вот так, просто взять и заявиться, отвесить им пощечину и надеяться, что никто не пустит по мою душу собак. Глупость. Но это все шкурные интересы. А если задуматься о глобальном, допустим, мне удалось убедить всех, что Палпатин это ситх и зло воплоти, что тогда будет с этим миром? Будет ли ему лучше или только хуже? Да и так ли мне это важно вообще? Одно дело пытаться выжить самому и сберечь девчонок, а другое дело пытаться играть в героя, жонглируя жизнями миллиардов, если не триллионов живых существ. Кто сказал, что будет лучше? Республика сейчас не собрана в ежовых рукавицах Палпатина, а тем временем сепаратистские настроения уже вовсю властвуют в умах правителей внешних систем, не говоря уже о банковском клане, Техносоюзе и Торговой Федерации. Да, Палпатин не успеет подчинить себе Сенат Республики, но разве он уйдет просто так, скрывшись в тени? Нет, он нагадит. Нагадит всем, руководствуясь поговоркой «ни себе, ни людям». И вот тогда галактика погрузится в настоящую гражданскую войну. Оправдание ли это моей трусости или слабости в принятии такого решения? Возможно. Но буду откровенен с вами, в конце концов, мне просто плевать на всех, кроме тех, кого я люблю, ценю и уважаю. Так уж сложилось, что в этом мире это пока что только 6 красавиц-то груд, которые когда-то поддались своему страху и слабости и отдали мне в руки свои судьбы. Надеюсь, теперь они не жалеют об этом. Что же касается до остальной части галактики, хоть угроза от Палпатина моей тушке исходит не шуточная, но я просто моська по сравнению со слоном, и не мне с ним тягаться. Так что буду руководствоваться принципом: делай, что должно, и будь что будет. Преследуемый такими мыслями, я договорился с Ногой о срочной встрече с заказчиком, и Хат пообещал сообщить мне, когда тот будет готов говорить со мной. Я поблагодарил посредника и отправился домой. Так тот день для меня и закончился. Отступление 3Е. Бластерный выстрел угодил в левую дюзу аэроспидера, и двигатель героически зачихал, пытаясь продолжить свою работу. На панели управления вспыхнули красными огнями сообщения о критических сбоях и ошибках, но Зат ударил по консоли кулаком, и предупреждения погасли. «Сколько еще до нашего защитного периметра?» – закричал он, стараясь перекричать вой от поврежденного двигателя. Между тем обстрел не прекращался, и очередной выстрел угодил в колпак спидера сверху, проделав там вентиляционное отверстие, которого там быть не должно. Бури, сидевшая на соседнем кресле, сверилась с показателями с датапада и выкрикнула: 12 километров. Надеюсь, дотянем, сжав штурвал крепче, пробормотал наутилоид. Что? Не услышала его Бури. Болтанка в спидере и вой были ужасны, она смогла увидеть только движение его губ. Говорю, держись, опускаюсь до кромки деревьев. Если собьют, не так высоко падать придется. Подбитый спидер в виде шара, по бокам которого торчали острые пики корпуса, клюнул носом, и преследователи в количестве 5 спидеров последовали следом. А я говорила тебе, что пытаться прихлопнуть всех разом – плохая затея, выкрикнула Бури, когда красные бластерные выстрелы снова полетели в них со всех сторон. Ты серьезно? Вытаращился на ней Зат. Ты хочешь обсудить это сейчас? Системы спидера заверещали, и наутилоид дернул штурвал резко в сторону, пропуская мимо себя мчавшуюся их убить небольшую ракету. Сбившись с курса, она взорвалась где-то в стороне, ударившись об кроны деревьев. А может, другого шанса сказать тебе, что ты придурок, у меня больше не будет? Выкрикнула Буря и громко рассмеялась. Ну ты и, наемник покачал головой. Что там с комитетом по встрече? Наши дроиды уже на месте? Да, уже собрались и даже двинулись к нам навстречу. Далеко до них, всего 2 км. Как вдруг очередной бластерный заряд угодил в корму спидера, и двигатель воздушного транспорта таки сдался, взорвавшись в кормовом отсеке огромным облаком пламени и швырнув спидер вниз на деревья. Системы защиты от столкновений сработали исправно, и в то же мгновение включились аварийные репульсоры, которым не нужен был мощный поток энергии от двигателя, и которые на пределе своих возможностей стали тормозить падение воздушного транспорта. «Держись!» — закричал ошеломленный Зак и прикрыл лицо руками, когда их швырнуло снарядом сквозь толстый ствол дерева. Затем последовал еще один удар и еще, пока, наконец, они не врезались в мягкую землю после тропического ливня и не прошли по ней юзом пару десятков метров, сбивая другие деревья на своем пути. Наконец, спидер, чадящий дымом и паром, остановился, и стеклянный колпак отстрелился в сторону. Зад снял с себя ремни безопасности и посмотрел на Бури. «Черт, Гален меня убьет!» Наутилоид дотянулся пальцами до шеи, потерявший сознание Тагруты, и облегченно выдохнул, ощутив кожей подушечек слабый, но уверенный пульс биения сердца девушки. Лицо ее было залито кровью, но она была живой. Наемник облегченно выдохнул. Хоть какой бы язвой ни была Бури, а она как минимум дважды спасла ему сегодня жизнь, когда прикрывала его отход из городской администрации, где собрались заказанные губернатором члены совета города. И это еще при том, что толстяк заранее убрал с того района стражей правопорядка, чтобы они не лезли под руку. Но такой крутой армии охранников никто не ожидал. Видимо, советники пронюхали о намерениях своего босса и решили обезопасить себя по максимуму. Правда, им это не помогло. Термограната, брошенная прямо под ноги советчиков, стала для них непредсказуемым сюрпризом. «Эй, малышка!» — легонько потряс за плечо Тагруту, наемник. «Очнись, нужно уходить отсюда. Еще раз так меня назовешь, и я перережу тебе горло», — хрипло просипела девушка и застонала, когда попыталась пошевелиться. «Ребра», — выдохнула она, — «сломаны. Сейчас, потерпи немного». Зад поднялся на ноги и схватился об крепление колпака, чтобы не упасть от сильного головокружения. Переждал немного и присел рядом с Бури, доставая из аптечки на поясе инъектор с обезболивающим. Над их головами тем временем завывали движки 5 спидеров, которые пытались сквозь густые заросли рассмотреть место падения. Времени на то, чтобы затеряться в зарослях, было все меньше и меньше, скоро им в голову придет идея приземлиться. Зад вколол девушке обезбол и помог Буре расстегнуть ремни безопасности, как вдруг из стены деревьев позади разбившегося спидера раздался громкий звук активации щитов. По зависшим в воздухе спидерам со своих тяжелых бластеров открыли шквальный огонь модифицированные драйдека, которым ассистировали прибывшие вместе с ними ГХ-1. «Кажется, в этот раз пронесло», — облегченно выдохнул Зад и подмигнул Бури. Кавалерия прибыла вовремя. На следующий день Бури уже сама смогла встать на ноги и свободно передвигаться по дому. Ран серьезных на ней не оказалось, кровь на лице тогда была из рассеченного лба, который за ночь благодаря Бхакти почти полностью зажил. Парочка ребер, действительно, оказалась сломана, но благодаря обезболивающему, тугой повязке и все той же Бхакти, это было не такой уж и серьезной травмой. Уж точно это не было отговоркой для того, чтобы не встретиться лично с самим губернатором, который, судя по всему, пожаловал в их особняк, чтобы отдать им награду за выполненный заказ. Спидер-губернатор приземлился позади дома, между берегом бухты и уже почти готовыми заземленными посадочными площадками, в которых дроиды буквально вчера закончили протягивать кабели и трубы, и начали заниматься облицовкой стены и заливкой бетонной подложки. Уже как водится, навстречу вышли Бури, Юта и Тини в сопровождении одного ГХ-1. Тесса хоть и была дома, но неудачи с собственным порнобизнесом делали ее злой и вредной. Сложно было найти актрис, когда все нужно начинать сначала и в чужом месте. Поэтому она воздержалась от знакомства с некрасивым мужчиной, предпочтя остаться в своей комнате. Толстяк же начал разговор с претензией. «Вы продемонстрировали настоящие чудеса», — заявил он с напыщенной миной на лице, когда Тагруты подошли к его спидеру. «Никогда не думал, что человек может превратиться в наутилоида. Задание исполнил ведь не этот ваш, как его, Кирк Дуглас, верно?» Блеснул он своими разведывательными данными. «А вам не занимать в проницательности», оголив клыки в хищном оскале, ответила Юта. «Работа сделана, ведь так, признал губернатор. Но вместе с 7 убитыми советниками сильно пострадала и городская ратуша. И хорошо, улыбнулась Бури. Именно этого я и добивалась, когда расшвыривала повсюду гранаты. Вам давно уже было нужно сделать там ремонт. Наглости вам не занимать, девочки. Хмыкнул толстяк. У своего знакомого учитесь. Так, где же он? Неужели сбежал от моего гнева и бросил таких красавиц, как мы, на этой планетке? Удивленно захлопала ресничками Тини. Не судите всех по себе, господин губернатор. И палец вам в рот не клади, протянул мужчина. Уж не знаю, куда он делся, но он оставил вас под хорошей защитой. Если бы не она. Да, вот, он бросил Буре кредитный чип. Там 30 тысяч за работу, как мы и договаривались. Толстяк уже развернулся было к открытой двери спидера, чтобы залезть внутрь, но Юта вдруг его окликнула. «Не спешите покидать нас», она подошла к губернатору и вручила ему пластиковый пенал, в котором оказалось 3 идентчипа и 3 кредитных чипа. «Здесь данные на каждую из нас троих», она указала рукой на девочек за своей спиной, «а также по 1 миллиону от каждой из которых 500 000 вступительного взноса для выборов в члены совета, а остальное плата за то, чтобы в этих выборах мы победили. Дело в том, что мы ознакомились с уставом данного административного органа города Кайра, и ввиду отсутствия большей половины состава совета, полагаются досрочные выборы. Вы уж постарайтесь, чтобы мы втроем попали в этот совет, и наша дополнительная благодарность себя долго ждать не заставит. Но зачем вам это? Удивленно уставился на нее толстяк. Это нужно не нам, а нашему мужчине, ответила за спиной Юты, Бури, и Тагрута кивнула, соглашаясь с ней. «Так вот кто он вам?» – с пониманием протянул губернатор. «А зачем это нужно мне? Вы же сами сказали, что у вашей семьи нет шансов на борьбу с собственным окружением и тем более с торговой федерацией. Мы вам поможем. Играйте в опасные игры, девочки», – покачал головой толстяк. «Ну, вы же сами сказали, что наш знакомый оставил нас под хорошей защитой», – лучезарно улыбнулась Тини. «И что, вы хотите пообещать мне, что я смогу сберечь свой город?» «Нет», — ответила Юта и, оттянув карман черного камзола, в который был одет толстяк, запихнула туда пенал с деньгами и прочим. «Мы хотим пообещать вам, что вы сохраните свою семью и, возможно, даже возродите ее. А город, разве он не стоит этого?» Спидер с губернатором внутри взлетел в воздух, и 3 девушки молча провожали его тяжелыми взглядами. «Нам нужно обязательно связаться с Сашей, сказать ему, что у нас здесь происходит, а еще узнать, что у них творится на Карусанте. Мне это очень интересно», — сказала Бури, первой нарушив тишину. «Да и деньги нам пришлось взять из тех 10 миллионов, что он оставил мне на разработку проекта». «Нехорошо получилось», — скривилась Тини. «Нехорошо», — согласилась Юта. «Рури сказала, что если совсем прижмет, мы сможем оставить сообщение в Галаните на одной из страничек, которые она создала. Сколько страничек, столько и приемов передач», так она мне объяснила. «Так шанс, что нас прочтут и что-то поймут, стремится к нулю. Тогда нужно подготовить точный текст с тем, что мы хотим рассказать и что хотим узнать», заметила Тини. «Угу», кивнула Бури. «Про дроидов расскажем, они ужасны», выдохнула устало Тини. «Я до сих пор не знаю, как они вообще сумели вас спасти вчера. Наверное, если бы не ГХ-1, все закончилось бы гораздо хуже». «Все настолько плохо», удивилась Юта. «И даже больше. Я уже полностью перебрала 2 драйдека, но после того, как механика стала рабочей, начала подводить программное обеспечение. Но оно, черт, специализировано конкретно под эту модель, и я не знаю, на что его заменить. Без Рури я не справлюсь. А гарантийное обслуживание или что-то типа этого? Саша же совсем недавно их купил. Я уже пыталась. Торговое представительство ссылается на пункт о недобросовестном использовании, что бы это ни значило, и предлагает все сделать только за большие деньги. Но лично бы я им больше не доверяла. Когда Саша узнает, он этих торгашей джиты с лица земли сотрет», — мечтательно заявила Бури. «Я только за», — ответила Тини. «И нам теперь лучше не попадать в серьезные передряги, да и деньги экономить. Саша просил стараться не обменивать уродий на кредиты, если помните. Но не ровен час, мы останемся с одними только ГХ-1. Вчера еще сломался первый паучок. Хотя чему там, блин, ломаться? Он же целыми днями на одном месте сидит. Может, тогда закупим новых дроидов?» — спросила вдруг Тесса из-за спин девчонок. Тагруты аж вздрогнули от неожиданности. Уж слишком они увлеклись проблемами, что даже их сверхчувствительность не помогла услышать подошедшую девушку. «Саша расстроится», — ответила Тиня и потянулась к Тессе, чтобы приобнять ее. «Он так надеялся, что я сумею разработать проект карьера к его возвращению. Значит, нам нужно заработать больше денег», — уверенно заявила мелкая Тагрута. «Что ты предлагаешь?» — улыбнулась Бури. «Ну, вы же собрались в правительство города», — прищурилась Тесса. «Почему, кстати, меня не позвали? Я, может, тоже хочу? Да мы как-то думали, тебе с головой и своего бизнеса достаточно», — повинилась Юта. «А зря вы так думали. Четверо — это больше, чем трое. А за деньги, что оставил нам Саша, мы подкупим большинство выживших членов совета, и тогда мы сможем влиять на многие решения, которые принимает город». «Почему именно выживших?» — не поняла Тини. «Потому что новых могут подсунуть конкуренты других семей, а старые уже и так наложили в штаны от страха и ждут, когда губернатор добьет их. Намекнем, что это мы выполняли заказ толстячка, и скажем, что сможем защитить их в случае чего, и они сразу же станут нашими. И где ты только этому научилась?» Покачала головой Бури. «А ты что, думаешь, мою порностудию на Ортмантилле никто подмять под себя не пытался? Далеко не всегда я обращалась к Саше за помощью, иногда и сама вопрос решала. Ты наша бизнес-леди». Тини умиленно сжала Тиссу в объятиях посильнее и чмокнула ее в лобик. «Хорошо, и на какое же решение городского совета ты хочешь повлиять?» Заинтересовалась Бури. «На национализацию 51% моей порностудии, оставив меня там гендиректором и с привлечением городского капитала для ее развития», заявила гордо Тесса, и все девчонки пораженно замолчали, не зная, что и ответить. «Я буду отвечать за кастинг», — выкрикнул вдруг Зат, который как раз возвращался с океана с каким-то ведерком в руках, полным понравившихся ему водорослей. «За кастинг в дом престарелых разве что», — выкрикнула ему в ответ Тесса и показала язычок, на что Наутилоид лишь махнул рукой и продолжил свой путь в дом. «Постой, малышка, ты серьезно?» – успокоила Тиссу Юта. «А почему бы и нет? Мы начинали с Сашей этот бизнес с нескольких десятков тысяч. Представь, что мы сможем сделать, если привлечем миллион кредитов, а если 10? Но ты же сама говорила, что сложно найти актрис», – заметила Тини. «Сложно найти мне, я ведь никого здесь не знаю, а представь, если начать крутить рекламу на весь город по Галанету», — парировала Тесса. «Ну же, девчонки, я ведь уже зарабатывала на этом хорошие деньги. Неужели вы в меня не верите? А ведь она права». «Чего это мы?» — согласилась Юта. «Есть возражения?» — она обвела всех взглядом. «Нет, тогда решено. Центру межпланетной порноиндустрии в Кайре определенно быть». Глава 6. Вернулся домой я мрачнее тучи. Девчонки, которые в отсутствии меня коротали время за настольной игрой в РАКС, которая, по моему пониманию, была чем-то похожа на смесь шахмат и третьих героев из моего мира, выбежали меня встречать, зазывая третьим в свою компанию. Я от них отбился невнятными бормотаниями и, не раздеваясь, пошел на кухню, с одной из сторон которой была вмонтирована настоящая барная стойка с посудой и ассортиментом алкоголя на выбор. Я достал стакан и налил в него первое попавшееся пойло, после чего засадил за раз примерно грамм 200. Ух, хорошо. Градус у жидкости голубоватого цвета был примерно коньячный, а вкус слегка терпко-сладкий, видимо, на ликер натолкнулся. Девчонки грустно обозрели открывшуюся картину, переглянулись между собой и пошли обратно за стол с игрой, ничего мне не сказав. Так наш вечер и прошел. Я тихонько квасил на кухне, раздираемый тяжкими думами, а Тагрутки играли в РАКС, время от времени бросая в мою сторону тревожные взгляды. Мне было сложно сказать, что мне помогло. Усиленный мыслительный процесс или примерно литр ликера, который я всадил в одно жало и на пустой желудок, но струна в моей душе, которая до звона натянулась еще после смерти того мальчика вместе с его мамой, вдруг резко ослабла. Да, я говорил вам, что меня это не волновало, но блин, как такое событие может не оставить следа на душе любого нормального человека? Странно, но даже спустя литр ликера я был абсолютно трезвый. Как будто алкоголь помножился на стресс во мне, и они оба самоуничтожились. Своего мнения касательно невмешательства в далекую-далекую галактику я не изменил, меня просто теперь перестали раздирать сомнения. Моя задача, которую я сам поставил перед собой, была в обеспечении безопасности моих близких и себя самого. Точка. Нужно завоевать целую планету, чтобы добиться этого, без проблем. Меня не пугает масштаб такой задачи. Влезать же в конфликт на галактическом уровне, потому что я смотрел фильмы в моем мире про плохого Палпатина. Нет уж, увольте. Это не мои проблемы от слова совсем. Еще одна точка. И это действительно была точка. Пора было идти в душ и ложиться спать. В конце концов, девчонки выбили из меня настоящую культурную программу, без которой мы просто не могли покинуть Корусант, как они мне заявили. Вы не подумайте, мы не собирались улетать. Просто, раз уж я жду ответа от заказчика, да и до следующего вторника еще 6 дней, тогда почему бы не провести завтра приятный культурный досуг? А насчет того, что сказать заказчику, я уверен, что когда встречусь с ним, слова найдутся сами. Словив дзын в душе и мыслях, я выбросил бутылку, на дне которой еще что-то плескалось в утилизатор, вымыл стакан и, подойдя к девчонкам, поцеловал их в подставленные лобики и отправился в душ, после которого добрался уже до постели. Постель у нас, к слову, была хорошей, широкой, просторной, хоть по диагонали ложись, все равно места хватит всем, настоящий траходром.